Глава 29. Как только к изумрудному холму начали подтягиваться кареты, я поняла, что пора приступать к приготовлению заявленных в меню блюд. Это ведь не таверна с готовыми ждать посетителями. Рон будет встречать людей с полной корзиной бургеров и шаурмы, а я буду продолжать готовить, чтобы еда не заканчивалась. В мангале уже было полно жара от перегоревших дров. Можно было класть сетку и начинать жарить котлеты. Тем временем любопытные оккупировали самые хорошие места у ворот. Оттуда были хорошо видны собравшиеся на праздник аристократы. Народу хотелось зрелищ, а я, в свою очередь, желала дать ему хлеба. Да побольше. «Я не понимаю, что в этом интересного?» — проворчал Рон, наблюдая за людьми, сидящими чуть ли не друг на друге. «Ну, расхаживают по травке дамочки в платьях с рюшами, а с ними разряженные, как павлины, кавалеры. Эка невидаль!» Мне было понятно недоумение слуги. Но так уж устроен человек. Некоторым хочется ощутить себя причастным к некоему действу, хотя бы в качестве наблюдателя. Через какое-то время заиграла музыка, и люди, прилипшие к воротам, возбужденно загалдели. Похоже, на изумрудном холме происходило нечто интересное. Но мне некогда было отвлекаться на всякую ерунду. Мои котлетки уже подрумянились с одной стороны, разбрызгивая ароматный золотистый жирок. «Рон, займись котлетами», — попросила я. Нужно было сделать соус и заняться картофелем фри. Вскоре корзины наполнились бургерами, завернутыми в пергаментную бумагу. А потом к ним присоединился картофель. Слуга подхватил их и направился к кибитке. Я же взялась за шаурму. «Подходим, не стесняемся! Бургером наслаждаемся!» — громко крикнул Рон, остановившись у щита с меню. А потом из него посыпались прибаутки. «Огурчик, мясо, соус, сыр! Настоящий ждет вас пир!» «Подходи, не робей! Брюхо бургером набей!» «Голуби, колбаса!» — раздалось слева от Рона. «Вкусная колбаса!» «Румяная картошка хороша, как милый ножка!» — весело выкрикнул слуга, перебивая это унылое зазывание. «Ты красотку угости, станет девица цвести! Картошку посмакует, да жарко поцелует!» «Ну, Рон, ну красавчик!» Я обратила внимание, что некоторые зеваки начали покидать свои места у ворот. Они улыбались, вертя головами, а когда понимали, что это кричит Рон, направлялись к нашей кибитке. Народ заглядывал в корзины, удивлялся. Кто-то покупал и шел туда, где наливали вино. А потом я услышала такое долгожданное: «В этой кибитке вкусные круглые штуки с мясом! Эй, добрый человек, а ну-ка дай мне еще!» Я поднесла поднос с шаурмой и, подражая Рону, крикнула: «Шаурма ароматная, вкусная, громадная! Попадет кусочек в рот и с ума тебя сведет!» Несколько минут на подносе ничего не осталось. Но я ни минуты не сомневалась, что именно так и будет. Наши блюда выглядели красиво и очень аппетитно, в отличие от жалких тушек, которыми тряс наш конкурент, чья точка находилась слева. Я вернулась к столу, сделала еще немного бургеров и занялась шашлыком. Привычными движениями нанизала мясо на шампуры, устроила их на мангале, после чего снова взялась за шаурму. Ароматы, распространяющиеся от нашей кибитки, перебивали остальные запахи. Вокруг Рона собирались люди. Если дело пойдет в таком темпе, я к вечеру упаду под телегу и усну беспробудным сном. Нужно было периодически делать перерывы. Кто хочет, тот дождется своего заказа. Но даже в это время очередь у хитрой свиньи не расходилась. Народ упорно ждал, попивая вино, эль и сидр. Первый шашлык разлетелся так быстро, что я и глазом не успела моргнуть. Это, конечно, радовало, но меня охватило волнение. Что если не хватит продуктов? А еще на кибитке появлялось все больше ленточек. Она уже бросалась в глаза. Когда я в очередной раз подошла к Рону с партией картофеля фри, мои руки осторожно коснулись. Это был мужчина в черном плаще. Точно в таком же был незнакомец на рыночной площади. «Можно мне вот это, милая барышня?» Он кивнул на бургеры. «Два». «Да, конечно». Я протянула заказ и взяла деньги. «Приятного аппетита». «Благодарю». Из-под капюшона на меня взглянули проницательные глаза, в которых плескался интерес. «Вы здесь одна?» «Нет, со слугой», — ответила я. Мне стало не по себе. Почему он интересуется? «И с ружьем». «Это правильно. Плохих людей не меньше, чем хороших». Незнакомец слегка поклонился и отошел в сторону. Я проводила его взглядом, чувствуя, как сердце в груди делает кульбит. У дерева его ждал еще один мужчина, одетый в такой же черный плащ с глубоким капюшоном. Он поднял голову, и я поняла, что это как раз тот самый человек с рынка. Вернувшись к мангалу, я задумалась. Неужели этот человек имеет на меня какие-то нехорошие планы? Защититься я, конечно, смогу, но было видно, что незнакомец — аристократ. А это значило одно — ситуация складывалась опасная. Прошло около часа. Вторая партия шашлыка перекочевала на поднос. Я положила сверху маринованный лук, поставила рядом соусник и собралась была отнести его Рону. Но тут за моей спиной прозвучал голос полной ядовитой злобы. «Не пора ли тебе убираться отсюда?» Я резко повернулась. Это был тот бородач, который требовал, чтобы мы освободили якобы его место. Рядом с ним стоял еще один здоровяк, сжимая в руке веревку. «Это еще почему?» Спокойно поинтересовалась я, незаметно шаря по столу в поисках ножа. «Потому что из-за тебя у нас нет торговли», — процедил бородач. «Откуда ты вообще взялась, паршивка?» «Кто вам мешает вкусно готовить? Тогда и торговля будет». Мои пальцы обхватили рукоятку ножа, и я облегченно выдохнула. «Пусть только попробуют напасть». «Мы на празднике начала лета уже не первый год, а ты явилась сюда в первый раз». Тот, что сжимал веревку, шагнул ко мне. «Хочешь награду захапать? Не выйдет, дрянь». Я быстро оценила ситуацию. Кричать бесполезно. Кругом стоял такой гвалт, что меня вряд ли кто-то услышит. Еще и стол стоял у толстого ствола дерева, за которым нас не было видно. Мужчина вдруг резким движением накинул мне на шею веревку и дернул на себя. Я впечаталась в его грудь, ощущая резкий запах пота. «Тащи ее в кусты, Лармон! Покажем этой рыжей девке, кто здесь хозяин!» Мерзко рассмеялся бородач. «Будет ей уроком!» Недолго думая, я вцепилась зубами в руку вонючего Лармона, и когда он с руганью отпустил меня, со всей силы оттолкнула от себя. Выставив перед собой нож, я прошипела: «Только попробуйте прикоснуться ко мне!» «Думаешь, сможешь отбиться от нас?» Лармон пошел в мою сторону, размахивая руками. На его лице появилась мерзкая улыбка. «Какая грозная девка!» Я попятилась к столу, схватила горшочек с солью и сыпанула ему в лицо. Лармон схватился за глаза, а бородач с яростным воплем бросился на меня. Глубоко вдохнув, я приготовилась проткнуть его ножом, но вдруг нападающий рухнул на землю в нескольких сантиметрах от меня. В его икроножной мышце торчал стилет. Мой взгляд переместился с упавшего на приближающуюся темную фигуру. Опять он, незнакомец в плаще. Мужчина присел рядом с бородачом и, выдернув стилет из его раны, вытер лезвие о траву. Капюшон упал с его головы. Передо мной предстал брюнет с вьющимися волосами, довольно привлекательный. Особенно красивыми были темные глаза, в которых сияли золотистые крапинки. «Нападать на слабую женщину — позор для мужчины», — брезгливо бросил незнакомец, после чего взглянул на меня. «С вами все в порядке?» «Да, благодарю вас», — кивнула я. «Они не успели причинить мне вред». В голове мелькнула мысль: «Почему этот человек обращается ко мне на «вы»? Он ведь не знает, что я леди». Тем временем бородач перевернулся на спину и, схватившись за ногу, поднял глаза. Они стали увеличиваться в размерах. От лица мужчины отлила кровь, будто перед ним возникло привидение. «Ваше Величество! Господь Бог мой! Ваше Величество, умоляю вас, простите меня! Мы просто хотели припугнуть девку, и все!» «Ваше Величество?» Я изумленно уставилась на брюнета. «Это король?»